Авраам. Имя Авраам значит «отец высокий», а имя Авраам значит «отец множества». Так назывался родоначальник еврейского народа. Бытие 14 глава 13 стих. И духовный отец всех верующих в единого Бога. Римлянам 4 глава 11 стих. Он был сыном Фары, девятым или десятым поколением Сима, сына Ноева. Луки 3 глава 34 по 36 стих. Родился он в Уре Халдейском около 2000 лет до Рождества Христова. Город Ур был центром поклонения богу Луны Нанару, которому вавилоняне дали имя Син. В Уре в то время, как доказано раскопками, были величественные храмы, школы и библиотеки. Родители Авраама были идолопоклонниками. Господь явился Аврааму и велел ему: «Выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Деяния апостолов, 7 глава, 3 стих. Аран, брат Авраамов, отец Лота, умер в Уре Халдейском. Отпустить Авраама отец, видимо, не хотел, а со всей своей семьей решил уйти из Ура, чтобы идти в землю Ханаанскую, но пройдя около 900 километров, дошли до Харана и остановились там. Бытие 11 глава, с 27 по 31 стих. По смерти Фары Господь опять сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и благословятся в тебе все народы земные». Бытие 12 глава, с 1 по 3 стих. Аврааму было 75 лет, когда он отправился из Харана в землю Ханаанскую, но кроме своей жены Сары взял с собою Лота, сына брата своего, а это впоследствии причинило Аврааму немало трудностей. В Дамаске Авраам приобрел верного домоуправителя, которого позже думал усыновить. Бытие 15 глава, 2 стих. Когда Авраам прибыл в землю Ханаанскую, близ Сихема явился ему Господь и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Бытие 12 глава, 7 стих. Там Авраам построил свой первый жертвенник Господу. Следующий жертвенник был построен между Вифилем и Гаем. Бытие 12 глава, 8 стих. Возникший в земле Ханаанской голод заставил Авраама направиться в Египет. Зная распущенность некоторых египетских сановников и опасаясь за свою жизнь, Авраам свою красавицу-жену называл своей сестрою. Ее скоро заметили и забрали в гарем фараона, который за это наградил Авраама материальными благами. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, и тот, узнавший причину бедствия, выслал Авраама со всем его имуществом из Египта. По возвращении из Египта Авраам имел неожиданную неприятность. Лотовы пастухи начали ссориться с его пастухами. Угадывая источник неприязни, Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою. Отделись от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Бытие 13 глава, с 1 по 13 стих. Расчетливый Лот, оставляя Вифиль, направился налево в окрестность Иорданскую и раскинул шатры до Содома, хотя знал, что те люди были злы и весьма грешны пред Господом. Вскоре после этого ханаанские цари Содома, Гоморры, Адмы, Севаима и Сигора отказались платить дань Кедорлаомеру, цару Иламскому. Тот со своими союзниками нагрянул неожиданно, победил взбунтовавшихся, разграбил Содом и Гоморру, а жителей увел в плен. Среди пленников оказался и Лот, племянник Авраама. Подвергая себя смертельной опасности, Авраам со своими союзниками Анером, Эшколом и Мамре ночью напали на беспечно спавших победителей, отбили пленников и с богатой добычей возвращались домой. Авраама встретил Мелхиседек, царь и священник Салимский, и благословил Авраама именем Бога Всевышнего. После него к Аврааму пришел и царь Содомский, предлагая, чтобы Авраам задержал себе всю добычу, а отпустил только пленников. Но Авраам не захотел взять даже нитки или ремня от обуви, чтобы тот позже не сказал: «Я обогатил Авраама». Глава 14 Бытие с 1 по 24 стих. Сохранившему верность Аврааму явился Господь и сказал: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». На жалобу Авраама, что у него нет потомства, Бог велел ему посмотреть на небо и сосчитать звезды, уверяя: «Сколько будет, столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бытие 15:1-6. Тогда Авраам получил от Бога откровение, что его потомки будут 400 лет в порабощении, а потом наследуют всю землю ханаанскую, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Бытие 13 глава с 13 по 31 стих. Но нетерпеливый Авраам решил помочь Богу. По совету жены взял себе наложницу, египтянку Агар, в надежде иметь от нее детей. Та родила ему Измаила, праотца арабских племен, которые веками относятся враждебно к евреям. 99-летнему Аврааму Господь переменил имя на Авраам, отец множества. Имя жены его Сара переменил на Сара и возвестил, что их наследником будет сын, рожденный Сарою. Заключил с Авраамом завет и повелел, чтобы все его потомки были обрезанными. Вскоре после этого Господь открыл Аврааму, что Содом и Гоморра за их нечестие будут разрушены. Авраам просил Господа не погубить праведных вместе с нечестивыми. Посланные Богом два ангела вывели из Содома Лота с его женою и двумя дочерями, а нечестивые города были уничтожены огнем с неба. Но и Лотова жена нарушила повеление не оглядываться, оглянулась и стала соляным столпом. Рождение Исаака столетнему Аврааму и 90-летней Саре принесло и радость, и скорби. 15- или 16-летний Измаил плохо обращался с 3- или 4-летним Исааком. Сара потребовала у Авраама: «Выгони эту рабу и сына ее». Бытие 21 глава с 1 по 14 стих. Авраам не соглашался, но Бог велел ему послушаться Сары и дал обетование, что и от Измаила произойдет великий народ. После ухода Агары с Измаилом наступил мир не только в Авраамовом доме, но и филистимский царь Авимелех заключил с Авраамом дружественный союз. Бытие 21 глава с 22 по 34 стих. Испытание веры. Иосиф Флавий написал, что когда Исааку исполнилось 25 лет, Бог сказал Аврааму, чтобы он сына своего принес во всесожжение. Человеческие жертвоприношения совершались в Уре Халдейском, как доказано раскопками. И для Авраама не было чужды, но это повеление принести Исаака в жертву разрушало обетование: «В Исааке наречется тебе семя». Но Авраам противиться не мог. Он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Евреям 11 глава, 19 стих. Пройдя 3-дневный путь, Авраам с Исааком пришли на гору Мория. Там Авраам соорудил жертвенник, разложил на нем дрова, вязал сено, положил на дрова и собирался заколоть его, как услышал голос Божий: «Не поднимай руки твоей на отрока. Благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Бытие 22 глава с 1 по 19 стих. Апостол Павел написал, что под семенем Авраама надлежит понимать не потомков Авраама, то есть евреев, а Христа, через которого дается благословение для всех народов земли. Галатам 3:16. Авраам прожил 175 лет и умер. Похоронили его Исаак и Измаил в пещере Махпеле в Хевроне. Бытие 25 глава с 1 по 10 стих. Хотя у него, как у человека, были свои ошибки, Но для всех верующих он является примером. Послушание Богу, Бытие 12.1.4, бескорыстие, Бытие 13.8.9, доверие Богу, Бытие 15.4.6, повиновение Богу, Бытие 17.9.14, гостеприимство, Бытие 18.1.8, ходатайство за других, Бытие 18.23.33, и готовности на всякую жертву, Бытие 22 глава, с 1 по 18 стих. Аминь.